Глава 17. Перикл наблюдал, как Эфиальт призывает к голосованию. Вечернее заседание затянулось допоздна, но вроде бы они собрали достаточное количество голосов. Возможность будет только одна. Снова настал черед его политической филы акамантидов. Если он со своими людьми совершит неудачную попытку, это запомнят. Вторая будет иметь меньше шансов на успех, а третья афинское собрание не допустит. Именно поэтому они с Эфиальтом не вынесли вопрос на обсуждение раньше. Огромного сосуда для астраканов в тот вечер нигде не было видно. Его не использовали при голосовании об отмене изгнания. В мерцающем свете лампад афинское собрание изъявит свою волю. Это будет решение всех жителей Афин, выраженное теми, кто собрался здесь. Они гребли на триерах, брались за щиты и копья в сотнях конфликтов. Война со Спартанским союзом тянулась и тянулась. Каждый месяц, едва не доходя до точки кипения, она никогда не выливалась в открытое столкновение, но никуда не делась. Стоило Афинам отправить своих людей улаживать какой-нибудь спор или устанавливать власть Делосского союза, всегда приходилось иметь в виду, что на горизонте может показаться враг. Каждый месяц на поле за городскими стенами копали новые могилы. Война могла превратиться в ад, но могла привести и к медленному истеканию кровью. Перикл мрачно кивнул. Они с Эфиальтом подсчитывали всех, кто точно выскажется за Кимона, пока, наконец, не обрели уверенность, что голосов в его пользу хватит. Однако вероятность возвращения Архонта покоилась на двух столпах, и они мало что могли с этим поделать. Все члены Афинского собрания знали, что Кимон приезжал на Танагру и предлагал свои услуги, свою жизнь. Это был простой поступок, но он характеризовал его с хорошей стороны. Второй столб — страх. Потери при Танагре напоминали о том, как опасна Спарта. Была и есть. Перикл сомневался, что спартанцы считали эту битву своей победой. После нее на поле собрали больше 700 красных плащей. Их очистили, скатали и уложили в сундуки на Акрополе, в огромном храме Афины, который строил Фидий. Ни один другой город не мог похвастаться таким символом победы, даже Персидская империя. Тем не менее война продолжалась, а Кимон — проверенный в битвах воин. Его изгнание было актом мирного времени, роскошью. Больше они не могли себе такого позволить. Перикл следил, как эпистат объявляет голосование, а писцы готовятся вести подсчет на своих табличках. Он произнес речь, и ему внимали, хотя мысли его были наполовину со Аспазией. Она сильно раздалась за месяцы, прошедшие после сообщения ему радостной вести. Думая об этом, Перикл улыбался. На свадьбе одной из первых состоявшихся в незаконченном храме Афины Парфенос, Афины Девы, Аспазия была в бледно-желтом одеянии. Он не думал, что ее беременность заметна, хотя на лице его матери во время церемонии сохранялось слегка изумленное выражение. И все же... «Голосующие выразили согласие!» — чистым голосом провозгласил эпистат. Перикл поднял взгляд и покраснел. Как он мог отвлечься в такой момент? Эфиальт кивнул ему, и Перикл успокоился, возвращаясь к своим мыслям. Эпистат был неграмотный, бедняге приходилось повторять за писцом, который шепотом прочитывал строчки ему на ухо. «Кимону, сыну Мильтиада, даровано право вернуться! Волей Афинского собрания признание его многолетних заслуг! Его остракизм завершен с этого момента! Мы будем рады видеть дома сына Афин!» «И вернуть ему все его почести!» Толпа разразилась криками радости, которые поднялись плотной стеной. Противников решения было мало. День выдался долгий, и они вернутся домой в усталом удовлетворении. Перикл поймал себя на том, что улыбается. Он подошел к Эфиальту и наклонился, чтобы тот его услышал. «Спасибо тебе. Я бы не смог вернуть его без тебя». Эфиальт пожал плечами. «Он дал денег на начало строительства стен, Перикл. Мы все восхищаемся им за это. Хотя я подумал... Нет, это не важно. Что, разве мы не друзья? Говори». На мгновение Перикл вспомнил Эфиальта, каким тот был, когда они только познакомились. Эфиальт был до такой степени поглощен желанием изменить свой статус, что не видел ценности ни в Кимоне, ни в Перикле, ни в ком-либо вообще из эвпатридов. Тем не менее Перикл в своей речи на похоронах не преувеличивал. В Афинах людей судили по делам, а не по имени. Его слова записали и распространили, так что он получил возможность прочесть собственные мысли. и с облегчением обнаружил, что согласен с этой версией, или, по крайней мере, что она не слишком унизительна для него. Эфиальт посмотрел в глаза Периклу. «Я верю, что Кимон думал о безопасности города, когда отдал свое богатство на строительство стен. К тому же он участвовал в битве при Саламине. Он видел, как горят Афины, и, вероятно, это достаточное основание, чтобы согласиться. Но он архонт и эвпатрит, благородный класс». Эфиальт заметил, что Перикл собрался перебить его, и поднял руку. «Я знаю, знаю. Кимон — способный человек. Ты говорил это на похоронах. Мы возносим людей за талант, а не за знатность. Приятно было услышать такие слова, Перикл. И мне бы хотелось, чтобы это была правда. Тем не менее, горше всех жаловались из-за твоих стен те самые благородные семейства». «Конечно, они понесли львиную долю расходов», — начал Перикл. «Дело не только в этом. Они владеют землями, имениями и лесами. Домами, которые находятся за пределами стен». Эфиальт прекрасно знал, что у Перикла тоже есть такой дом. Раскрасневшиеся щеки стратега багровели по мере того, как он продолжал. «Если придет война, все это может быть утрачено. Они прекрасно понимают. Совет архонтов голосует против всех законопроектов об обслуживании стен, когда они к ним поступают». «Их голос совещательный, собрание его игнорирует», — с настороженным видом повторил известное им обоим Перикл. «Ну и что? Не знаю, будет ли Кимон по возвращении смотреть на эти вещи иначе. Он не такой, как ты и я, Перикл. Людей он не очень-то жалует, кроме разве что гребцов и слуг. Такие, как он, считают, что находятся над схваткой, над всеми нами. Иногда я могу вынести заносчивость людей, лишенных ума или таланта. Они слишком глупы, чтобы понимать свою глупость. Но с такими, как Кимон, которые били персов при Эвримедонте, командовали третью флота при Саламине, которые понимают, что нужно для начала строительства стен, рискуют жизнью и честью, предлагая встать в строй при Танагре. Кимон действительно великий афинянин. Определенность этого задевает меня за живое, и так будет всегда». Эфиальт вздохнул и покачал головой. «Перикл... «Мне нужно, чтобы ты стал мостом между нами. Кажется, мы с тобой достигли взаимопонимания. Но последнее, что видел от меня Кимон, — это мои старания добиться его изгнания. Если он вернется моим врагом, я предвижу, что отношения между нами испортятся. Вот что не дает мне спать по ночам». От честности Эфиальта щемило сердце. Перикл слышал, как стратег высказывал аргументы за возвращение Кимона домой и в то же время беспокоился, что тот может сделать. «Обещаю тебе, я найду правильные слова. Кимон бывает тверд, как доска. Мне это известно не хуже других, но я могу достучаться до него. Я постараюсь». Эфиальт кивнул. Он привык доверять Периклу, как своему союзнику в городе, полагаться на него в обеспечении связи с высшим классом, который, как ему было известно, смотрел свысока на простолюдинов, вроде него самого. К тому же Эфиальт знал, что когда-нибудь упразднит Совет Архонтов и само его название. Вернет все богатства эвпатридов в городскую казну. Если их сыновья смогут занять высокое положение без земель или личного состояния, пусть занимают. Верно, — говорил Перикл в своей речи на похоронах. Верно. Афины будут держаться на торговле и любви богов, без всякого высшего класса, который питается потом рабочего люда, превращая его в серебряную монету и непомерную роскошь. Однако Эфиальт сомневался, что Перикл уже готов выслушать все это. «Ты можешь скрепить своей печатью стратега разрешение на возвращение Кимона», — сказал Перикл, — «если поторопишься. Песцы сейчас как раз готовят его, но если на воске появится твоя печать, это будет что-то значить». Глаза Эфиальта расширились. Кивая, он запустил пальцы в кошель, который держал под плащом, и воскликнул. «Для начала это сгодится!» Перикл широко улыбнулся, хлопнул его по спине и пошел к людям, занимавшимся составлением документа. Его отправят из города сегодня же вечером. Вручат гонцу, который не остановится, пока не передаст разрешение прямо в руки Кимону. К моменту, когда Эфиальт ступил на Агору, наступила ночь. Он немного постоял на ступенях здания совета, просто любуясь видом и слушая звуки огромной торговой площади. Длинные стены были достроены, и, казалось, под их защитой торговля стала процветать еще больше, и работы в городе прибавилось. Все отложенные дела нужно было срочно завершать. Плотника не наймешь ни за какие деньги. Однако серебро текло в город со всех сторон. Каменщики с Акрополя тратили свои заработки так, будто завтра для них не существовало. Каждый вечер в город прибывали команды с торговых судов, чтобы обменять свои деньги на сувениры и разбитые головы. Эфиальд заметил одну такую компанию, проходившую мимо. Десяток молодых людей, шагавших в развалочку. Как же они уверены в своей силе? Ему подумалось, будут ли эти юнцы так же шумливы и радостны утром? Афины умеют наказывать беззаботных. Скифские стражники, нанятые за счет города, редко отваживались выходить на улицу после захода солнца. На темных улицах не лишне было держать руку на рукояти меча или быть готовым к бегству. При этой мысли Эфиальд улыбнулся, вспоминая несколько приключений своей юности. Тот мальчишка не мог и мечтать о том, что будет стоять на этом месте, как афинский стратег. Пару месяцев он втайне считал себя первым человеком в городе, но не свихнулся от этого. В молодости он сам восхищался людьми вроде Аристида. До сих пор Эфиальд помнил старый, поношенный хитон Аристида и то, как он презирал богатство. Стратег скорбно похлопал себя по животу, ощутив на нем избыток плоти. Ему никогда не стать таким худым и жилистым, как Аристид. Но можно попытаться не уступать ему в скромности. На другой стороне Агоры шла какая-то потеха. Возгласы людей заглушали громкое кудахтанье и крики бойцовых петухов. Эфиальд двинулся в том направлении, решив взглянуть, что творится на арене. К лапам петухов прикрепили маленькие бронзовые шпоры, чтобы каждый мог сильнее ранить противника. Редко какая птица выдерживала больше нескольких схваток, но развлечение было славное. Смотрели его бесплатно, правда, хозяева птиц собирали со всех ставки. Эфиальд держал свои деньги во рту, как обычно. Он прошел мимо жонглеров и акробатов, один просто стоял на голове неподвижно, как статуя, держа на ступне амфору. Эфиальд кивнул ему, и мужчина, стоя вверх ногами, улыбнулся. Неподалеку от него какой-то человек продавал хорьков. У него была целая коллекция переносных клеток, и он уверял, что этот зверек избавит дом от мышей за одну ночь. Торговец говорил, что может сдать хорька в аренду. Мол, он никому не нужен на более долгий срок. Эфиальд усмехнулся и пошел дальше. Рядом с Агорой ему встретились несколько разносчиков и торговцев едой. Как только содержатели лавок закрывали на ночь свои заведения, на площади появлялись те, кто не мог позволить себе постоянное место, в надежде выручить монету или урвать какую-нибудь подачку. Многие только что пришли в город и пытались заработать на жизнь в том месте, где богатство текло рекой. Эфиальд остановился рядом с одним стариком, который изготавливал для детей маленькие круглые игрушки, ходившие вверх-вниз на веревочке. Этот человек предлагал пару своих изделий за 2 обола, но стратег отмахнулся и вернул продавцу игрушку, которую тот сунул ему в руку. Его толкали и пихали какие-то незнакомые люди, толпа сгущалась. Агора по-настоящему затихала только под утро или когда самые пьяные, наконец, переставали горланить песни. Добраться до края петушиной арены — какое облегчение! Тут нет давки, потока движущихся людей. Эфиальд вытянул шею, глядя, как птицы наскакивают друг на друга, махая крыльями, чтобы удержать равновесие. «Экие маленькие храбрецы», — подумал он. «Или, может быть, глупцы?» Один петух схватил другого за шею, бронзовая игла шпоры вонзилась в бородку, так что второй петух был вынужден пригнуть голову. Нападающий придавил противника к земле и стал драть когтями его голову, раскинув крылья, которые закрыли их обоих, только кровь брызгами летела по сторонам. Половина зрителей громко застонала, победители возликовали. Мертвую птицу, обмякшую, почерневшую от крови, подняли, чтобы показать всем. Хозяин бросил ее в корзину, предварительно сняв с лап бронзовые шпоры. Птица украсит чей-нибудь стол за ужином, полезная даже после смерти. Эфиальд невольно заулыбался, когда один из владельцев птиц пообещал зрителям еще более яркое зрелище — петуха по кличке Ахиллес. Стратег решил задержаться и посмотреть, как птицам привязывают шпоры, готовя к бою. Дуют им в клювы и ерошат перья, хотя присутствия рядом другого петуха хватало, чтобы разъярились оба. Эфиальд знал — в этом петухи как псы или люди. Справа от него темная улочка вела прочь от сердца города. Толпа там звучала иначе, и Эфиальд, прислушиваясь, повернулся в ту сторону. Он сам не мог понять, что привлекло его внимание — но среди общего шума толпы слышались крики гнева или ярости. Стратег знал, что такое битва. Именно это воспоминание вспыхнуло в нем и одним дыханием унесло его беспечное настроение. Он увидел, что в толпе поднимается волнение, и выругался, на мгновение ощутив ответственность перед окружавшими его людьми. «Смотрите туда!» — крикнул Эфиальт, указывая рукой. «Берегитесь!» Только и всего. Но многие повернули голову, и немало кто начал уходить. Бегство людей с Агоры началось на этой боковой улочке. Эфиальт слышал описание паники в толпе, но сам никогда этого не видел. Теперь он ее ощутил и едва не упал, когда в спину ему врезался какой-то человек. Стратег силился удержаться на ногах, а перед глазами у него проплывали образы персидских солдат. Он поднес руку к поясу, но меча не было, да и откуда ему там взяться обычным летним вечером? Нападение было быстрым и жестоким. На беззаботных гуляк словно обрушилась морская волна. Эфиальт видел группу человек из 30, не больше, но они действовали сообща, двигаясь фронтом, и несли перед собой дубинки. Встречая компанию крепких матросов с торговых судов, слишком пьяных или нерасторопных, чтобы убраться с дороги, атакующие проходили сквозь нее, проламывая головы, срывая подвески и кошельки. Они не останавливались, чтобы отнимать перстни. Им были важны быстрота и ошеломляющий натиск. При малейшем признаке сопротивления они двигались дальше. Эфиальт не мог оставаться на месте. Толпа отпрянула и утащила его с собой. Он видел, как падают молодые люди, когда ряд погромщиков наваливался на них. Женщины в страхе изрыгали непристойную брань или хватались за ободранные в кровь руки, когда с них срывали что-нибудь. Гнев рос в Эфиальте. Он поймал себя на том, что выжидает, как рыбак со строгой, занеся одну руку вверх. И вдруг бросился на парня, который его не видел. Тот размахивал дубинкой и орал во все горло, добавляя переполоха и хаоса. Эфиальт схватил его и отвесил ему мощную оплеуху сбоку по голове. Парень осел наземь, как мех с вином. Некоторые зрители петушиных боев одобрительно заревели. Они были не прочь немного поразмять мускулы. И внезапно Эфиальт оказался в центре группы из полудюжины мужчин, которые перекатывались с пятки на носок, готовясь схватить еще кого-нибудь. Несколько человек, не теряя времени, принялись пинать лежавшего на земле грабителя. Линия погромщиков двинулась дальше, но один из них задержался, не спуская глаз с Эфиальта. Стратег почувствовал на себе его взгляд и, посмотрев в ту сторону, узнал человека, которого раньше называл своим прислужником. Атикос. Как прежде, одни жилы да мышцы. И, разумеется, остановился как раз вовремя, чтобы никто не мог сказать, будто он действовал заодно с погромщиками. «Это для него обычное дело», — подумал Эфиальт. «Не поделишься монеткой, стратег!» — произнес Атикос. Он приближался, и один из зрителей петушиных боев был то ли слишком пьян, то ли чересчур разгорячился, чтобы заметить в нем угрозу. Парень дико замахнулся на Атикоса и получил в ответ тяжелый удар под ребра. Он издал ужасный вопль, упал и сжался в комок от боли. Атикос снова глянул на Эфиальта и крикнул. «Монетку для ветерана, Куриос! Купить немного хлеба и вина!» Эфиальт почувствовал, как толпа оборачивается посмотреть на него. Они пришли сюда поглазеть, как одна птица насмерть задирает другую. В стычке двух людей для них было нечто похожее. «Ты был с ними!» — крикнул кто-то из толпы. Атикос зловеще усмехнулся, и это заставило остальных замолчать. «Я...» «Нет, приятель, я пытался остановить этих мерзавцев, верно?» — сказал он. «Если есть милосердие в ваших сердцах, вы найдете монетку для ветерана. Я сражался с персами, и не раз. Давайте, проявите немного доброты!» Он не сводил глаз с Эфиальта, и стратег невольно стал шарить рукой по поясу, где мог бы висеть меч. Впредь он обязательно будет носить его или, по крайней мере, нож». На другой стороне Агоры поднялся шум. Начальник скифской стражи решил, что с него довольно. Вероятно, его, наконец, подняли с постели, или ему донесли, что один из стратегов оказался в эпицентре бури. Эфиальт сглотнул, Атикос продолжал таращиться на него. «Неужто у тебя ничего не найдется для старого друга, Эфиальт? Я не раз спасал тебе жизнь. А что сделал ты? Что ты дал мне взамен? Выгнал, как собаку, голодать?» «Для твоих новых друзей это всего лишь шутка, я думаю». Скифские стражники подошли к Агоре и выстроились в линию, вынуждая грабителей бежать. Первые уже кинулись прочь, решив, что на сегодня с них достаточно. Эфиальт моргал глазами, пока они проносились мимо, некоторые с полными руками награбленного. Не всем удастся улизнуть, и тех, кого поймают, наутро выпарют или отправят рабами на рудники. Однако Атикас хорошо понимал все это. Если они бегут, значит, виноваты. Если стоят спокойно, то они опять просто афиняне. Атикас в любой ситуации умел найти преимущество, — вспомнил Эфиальт. Этот человек был хорошим солдатом, но доверять ему нельзя совсем. Атикас прекрасно чувствовал, что направление движения в толпе изменилось. Эфиальт видел, что он решает остаться ему на месте и слиться со зрителями петушиных боев или скрыться в боковых улочках вместе с остальными налетчиками. Он предвидел, что по мере приближения скифских стражников люди начнут указывать пальцами и обвинять, может дойти и до побоев. На его лице изобразилось упрямство, этакий угрюмый отказ сходить с места. Это выражение Эфиальт прекрасно помнил. Стратег сунул палец за щеку и вытащил оттуда драхму серебра. Половину дневного заработка умелого мастера. На хлеб и вино хватит. Он бросил монету, и Атикас ловко поймал ее. Но потом его лицо вспыхнуло гневом. Он силой швырнул монету обратно, она попала Эфиальту под глаз, больно ударив, и упала на землю. Когда он посмотрел на Атикаса, того и след простыл. Сквозь толпу пробирались скифские стражники с обнаженными мечами и грозно рыкали на каждого, кто проявлял малейшие признаки неповиновения. Если ради общественного порядка им придется оставить на земле несколько тел, такая перспектива их, казалось, не пугала. Эфиальт потер то место, куда попала монета. Она укатилась, и он не стал ее искать. «Кто-нибудь найдет и порадуется», — подумал стратег. Его лицо почти не пострадало, хотя было обидно.